бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 13. Лечение. Это должно быть недоразумение. Есинхэ смущенно попытался все объяснить. Только что я попросил тебя войти и совсем не ожидал, что ты можешь неожиданно атаковать. Прошу принять мои извинения. Ань Сяоюнь прикрыла грудь платьем, подняла голову и взглянула в глаза Есинхэ. Ее щечки пылали, и она сказала: «Сегодня действительно я первая начала. Ты всего лишь защищался. Давай закончим на этом. Только об этом инциденте никому ни слова». Ань Сяоюнь отвернулась. Ее глаза блестели от слез. Хотя они уже не разбирали этот инцидент, но все же было немного обидно. Есинхэ хотел так много чего сказать, но видя, как расстроена Ань Сяоюнь, он просто молча кивал головой. В этом недоразумении Есинхэ понимал, что сам тоже немного переборщил. Ань Сяоюнь из могущественного клана Бесконечного Неба, и то, что она не хочет больше разбираться в этом, это большая милость. Есинхэ, осмелишься что-нибудь сказать? Мы не знаем, кто есть кто. Ань Сяоюнь, стиснув зубы, хотела встать, но опять упала. Есинхэ посмотрел на Ань Сяоюнь и спросил, что случилось. Его мучило угрызение совести, что ей пришлось пройти через такие побои. Если кто-нибудь вдруг узнает об этом, то ее репутация будет испорчена. Ань Сяоюнь подняла подол от платья и встала. На ее белоснежной голени виднелся красный след от ушиба. Есинхэ схватил ее за голень. Он бессознательно применил свою звездную силу. Он не ожидал, что рана будет настолько серьезной. От этого ему стало еще более совестно. «Извини, я атаковал слишком сильно», — с сожалением произнес он. Ань Сяоюнь сморщила лоб. На груди у нее также была рана, которая сильно болела. Вдруг она вспомнила о произошедшем, и ее щеки опять покраснели. «Отсюда я не могу уйти. Что же делать?» «Боль невыносима». Есинхэ немного помолчал, а затем, сверкая глазами, сказал: «Я пойду и сделаю тебе целительную мазь». Есинхэ встал и пошел в комнату. Взяв немного фруктов и овощей, это то, что обычно едят обычные люди, но если это соединить, то можно получить лекарство, которое неплохо лечит раны. Он прочел это в книге о различных видах трав. Видя издалека, как Есинхэ что-то усердно делает, она не знала даже, о чем думать. Хотя Есинхэ был одет скромно, но выглядел он очень привлекательно. Спустя какое-то время он наконец-то подобрал нужные пропорции. Взяв полученную жидкость, он подошел к Ань Сяоюнь. Присев, отдал ее ей. «Я помогу тебе намазать». Есинхэ взял немного жидкости, и когда он уже собрался втирать, она одернула ногу. Он немного испугался и посмотрел на Ань Сяоюнь, а она не понимала, почему он смотрит на нее. И ее щеки вновь покраснели. От неловкости он улыбнулся, держа в руках жидкость и протянув ее ей. «Это лекарственное средство поможет залечить твои раны. Тебе нужно это втирать. Я помогу тебе в лечении». «Угу». Ань Сяоюнь молча кивнула головой. После этого Есинхэ, не проронив ни слова, стал втирать мазь и использовать силу небесного светила. Ощущая ее кожу, ему стало неловко. Помазав ушибленную голень, Есинхэ заметил, что покраснения очень быстро спали. Оба молчали, отчего в воздухе чувствовалась напряженность. Хотя Есинхэ и звал Ань Сяоюнь сестрицей и наставницей, на самом деле они были одного возраста. Ань Сяоюнь почувствовала силу небесного светила. «Есинхэ, как давно ты практикуешь силу звездного светила? Кто бы мог подумать, что ты можешь собрать энергию звездного светила? Это действительно невероятно. Смог пробудить 6 красных кристаллов. Как же самородок не похож на обычных людей». До сих пор Ань Сяоюнь гордилась своим талантом к культивации. Когда она была ребенком, ее семья обещала ее в жены одной очень влиятельной семье в столице. Но она не захотела мириться со своей участью и стала усердно тренироваться. Ань Сяоюнь не хотела стать жертвой семейных интересов. Она всегда стремилась стать свободной, такой же, как Валькирия. Талант Ань Сяоюнь достаточно неплох. В столь юном возрасте она уже выдающаяся личность, но все еще не дотягивает до Валькирии. Она знает, что Есинхэ развивается молниеносно, поэтому она очень хочет узнать секрет его обучения. Кто бы мог подумать, что она столкнется с таким инцидентом? Только сейчас до нее дошло, что Есинхэ держит ее ногу, отчего ее щечки покраснели. Это был первый мальчик. Сейчас она не может свободно перемещаться. Поэтому она разрешила Есинхэ помочь ей. В данный момент она почувствовала энергию в бедре, которая потихоньку проникает в голень и непрерывно заживляет рану. Эта энергия, проникшая внутрь, похожа на маленького муравья, расслабляющий электрический ток, проходящий вдоль голени. Ей стало неловко, отчего она поджала ноги. Энергия дошла до ее энергии, находящейся ниже пупка. Ань Сюэ Юнь ойкнула. Она почувствовала, как эта энергия вошла в ее энергию и потихоньку затихла. Это очень странное ощущение. Ань Сюэ Юнь покраснела и не могла поднять голову и посмотрела на Есинхэ. Что же делать? Она была удивлена, что он уделил ей столько внимания, помог в лечении ее раны. Все же она решилась взглянуть на него и совсем не почувствовала ненависти. В это время Есинхэ был очень напряжен, чувствуя в руках нежную девичью ножку. Он аж вспотел, туго забинтовывая ее. «Твоя рана должна быть уже в порядке!» Есинхэ посмотрел на восстановленную кожу и сказал: «Это впервые, когда я использую энергию небесного светила для лечения ран». Он очень удивился такому эффекту. Даже шрама не осталось. «Что ты делаешь?» Краснеющая Ань Сюэ Юнь быстро встала. «Извини, я только хотел посмотреть, как зажила рана». Есинхэ поспешил все объяснить. «Ты...» Ань Сюэ Юнь топнула ногой. К ней еще никогда не прикасался мальчик. А сегодня Есинхэ легкомысленно прикоснулся уже несколько раз. Но сегодня он очень поразил ее способностью лечить раны, не оставляя даже следа. Обычно на третьем уровне невозможно иметь такую силу. Способ культивации Есинхэ действительно очень странный. Неожиданно Есинхэ сказал: «Послушай, у тебя такое бледное лицо. Что-то случилось?» Он спросил с заботой. «Возможно, у тебя есть еще травмы. Хочешь, я помогу тебе в лечении?»